Глава 21. Возможно, мне бы стоило сохранить в тайне то, что произошло в предутреннем тумане на одной из улочек Лимара. Но было опасение, что это может повториться. А самое ужасное, что я не представляла, как так получилось и как это контролировать. Все эти дни я вообще не чувствовала, что владею магией, и не знала, должна ли это чувствовать. Но мне бы не хотелось кому-то навредить по неосторожности. Кому еще я могла довериться, если не генералу? «Как это случилось?» — спросил Данте таким будничным тоном, словно я ему о разлитом стакане воды сообщила. Момент для разговора выдался удачный. Рядом не было лишних ушей, и Сашка не отвлекал. Мы оказались в укромном уголке парка, а Беляна оставила нас, присев на лавку у небольшого пруда, чтобы не мешать нашей прогулке. Я и сейчас видела ее сквозь редкие деревья. Не знаю даже. Я была напугана и очень устала. Сын плакал. Наемники шли за нами по пятам. Начала я рассказ и словно вернулась в тот момент. Он... тот наемник, которого... которого я... Он знал, что я не служанка. Сначала он уговаривал меня отдать ему ребенка добровольно и идти на все четыре стороны. А когда я отказалась, попытался его отнять. Он был быстрее простого человека. Я сделала вид, что собираюсь применить магию, и... у меня получилось. Вот. «Ты что-нибудь почувствовала в этот момент?» — спросил генерал очень мягко. «Жар. Он окатил меня и сконцентрировался в правой руке. Показалось, что кончики пальцев окунули в кипяток, но ощущение тут же пропало». «Была вспышка?» «Да, очень яркая. Мне кажется...» «Кажется?» — переспросил Данте с улыбкой. «Угу. Знатно так полыхнуло. Я закрыла глаза, но это не сильно помогло. Наемника отбросило на несколько шагов. Я убила его, Данте», — прошептала я, глядя на генерала. «Я не знаю, как это случилось. Не умею пользоваться магией и не хочу убить кого-нибудь еще. Боюсь навредить кому-то из вас». «Эления, ты же убедилась, что он мертв?» Вкрадчиво поинтересовался генерал. «Нет, конечно. У меня не было ни времени, ни желания это делать». «Тогда почему ты решила, что убила?» «Он дымился. Живые люди не дымятся, а этот лежал, и от него струился дымок. Я видела это так же хорошо, как тебя сейчас. Я тоже перешла на «ты».» Генерал довольно улыбнулся. «Ты же сама сказала, что наемник был очень быстрым. Быстрее, чем обычный человек, так?» «Да, он даже смазался в пространстве. Я хотела сказать, как киношный вампир, но вовремя прикусила язык». «И что это значит?» Улыбка генерала стала шире. Наводящий вопрос заставил меня задуматься. «Он тоже использовал магию?» — предположила я. «Верно. А раз он маг, наверняка у него имелась защита на подобный случай. Какие-то артефакты или заклятия». «Но дым...» «Ты ударила чистой силой. Одежда запросто могла загореться, но сам он лишь потерял сознание». «Об этом я не подумала». Выдала я, ощутив подспудное облегчение. «Нельзя недооценивать противника, Эления. На поле боя это может плохо закончиться. Поэтому нужно убедиться, что он мертв, прежде чем считать его таковым. Видел я немало таких мертвецов, восставших и убивших того, кто был слишком беспечным». Глаза генерала словно бы покрыла изморось. Только сейчас я вдруг осознала, что рядом не просто веселый молодой мужчина, а настоящий воин, который проливал кровь и сам не раз ходил перед взором двуликой. Наверняка он такого насмотрелся, о чем мне лучше и не знать вовсе. Я осторожно коснулась его пальцев, но он и не заметил, будто его унесло в дальние дали. «Данте», — позвала я негромко, сжав его пальцы крепче. «Данте, вернись ко мне, пожалуйста». Ладонь генерала вдруг ожила и стиснула мою, а из взгляда пропал потусторонний холод. Напротив, он как-то подозрительно потемнел. «Эления, можно тебя поцеловать? Прямо сейчас?» Просьба оказалась весьма неожиданной и слегка несвоевременной, но я решила ее удовлетворить. На то были причины. Во-первых, мне и самой этого хотелось. Как человек своего мира я не видела в проявлении чувств ничего зазорного. А во-вторых, мне почудилось, что Данте меня поцелует независимо от того, какой я дам ответ. Ну и в-третьих, прежде чем выходить за него замуж, я должна понять, подходим ли мы друг другу. Ну, если это вопрос жизни и смерти, попыталась я сгладить неловкость. Так и есть. Это вопрос жизни и смерти. Подтвердил мои слова генерал, и его губы накрыли мои. Это напоминало какое-то безумие. Данте целовал меня жадно и жарко. Я растворилась в этом поцелуе. Даже если бы он не держал так крепко, я бы не сбежала. Мне было так невыносимо хорошо, что становилось страшно. Я уже боялась лишиться этого мужчины. Данте Аршахгар. Эмоциональный рассказ Элении не на шутку меня взбудоражил, насторожил, но и обрадовал. Во-первых, потому что она решилась признаться именно мне. Это ли не признак особенного доверия? Убийство – преступление, как ни крути. Большинство женщин скрывали бы такое вечно, боясь оттолкнуть потенциального мужа. Но моя избранница посчитала правильным признаться именно в тот день, когда я сделал ей предложение, а не после свадьбы. Стараясь ее не спугнуть, я говорил мягко, не выказывая эмоций, и Эления раскрылась. Она в подробностях поведала о произошедшем. Ее рассказ меня не оттолкнул. Защищать собственную жизнь и жизнь своего ребенка не преступление. Я бы слова в укор не сказал, даже положи она их всех. Наемник, которого Эления считала своей жертвой, отличался от остальных, что ее преследовали. Точно какой-то залетный. Даже короткого описания мне хватило, чтобы сделать вывод. Он или маг, или использовал очень дорогие артефакты. Среди тех, кого я разогнал, похожего не было. Нужно будет поговорить о нем с Энерой. Неожиданно я провалился в воспоминания. Когда мне было 13, я выступил в свой первый поход с отцом. По глупости я посчитал себя вправе командовать людьми отца, и один из воинов поставил меня на место. Отец приказал нам выяснить, кто прав в кругу доблести. Воин лежал поверженным у моих ног. Кажется, он потерял сознание и не смог подняться. Я объявил о своей победе и очень радовался, что справился с таким сильным и умелым противником. Я победил. Несмотря на то, что был младше, ведь во мне текла сила и магия дракона. Но и он меня основательно потрепал. Лицо было избито так, что один глаз заплыл, а второй едва смотрел сквозь щелочку. Правая рука была сломана в двух местах, раны кровоточили, но я не осознавал, насколько их много. Отцу этого показалось мало. «Выжить должен только один. Добей его», — приказал он. Я далеко не сразу понял, что он имеет в виду. И тем более, кому из нас приказывает. Пока хлопал ушами и пытался сформулировать уточняющий вопрос, раненый вдруг поднялся и набросился на меня с такой яростью и силой, что я оказался на волоске от гибели. А отец просто стоял в двух шагах и смотрел. Хмуро так смотрел, недовольно. Именно в тот момент я понял, что должен переступить через себя и лишить жизни человека, потому что в глазах умирающего воина не было пощады. Он знал, что доживает последние мгновения, но веселился. Прокляни меня, Хаос. Ему было весело. Еще бы, вот-вот он удавит высокомерного щенка, который возомнил о себе, что раз рожден драконом, то может командовать им наравне с отцом. И тогда я понял одну вещь. Сейчас только я сам могу себя спасти. Мой отец и пальцем не пошевелит, чтобы мне помочь. И никто из собравшихся вокруг воинов этого не сделает. Они просто развернутся и уйдут, перешагнув через бездыханное тело глупого мальчишки. И тогда я зарычал. Во мне полыхнула магия. Впервые по-настоящему проснулся дракон, и я ощутил, как мои мускулы наливаются невиданной до этого мощью. Я убил его голыми руками, а затем нашел в себе силы, чтобы подняться. Воин был мертв, и теперь я знал это наверняка. Проснулся дар, которым наделила меня магия двуликой. С этого момента я стал чувствовать смерть особенно хорошо. Осознав это, я проорал. «Видит Геретта, так будет с каждым, кто посмеет поставить под сомнение мое право повелевать!» И столкнулся взглядом с отцом. Кажется, в этот момент я был готов схлестнуться даже с ним, такая во мне кипела ярость. Мгновение, что мы смотрели друг на друга, показалось мне вечностью. Я понимал, что взбучка неизбежна, но, несмотря на весь мой запал, у меня не было шансов устоять против отца. Я ведь и так едва держался на ногах, а сила схлынула так же быстро, как явилась. «Это мой сын», — вдруг произнес генерал черных драконов с гордостью, а потом развернулся и ушел. Еще какое-то время я стоял на одной воле, пока мимо проходили воины, вскидывая руку в знак приветствия. А когда меня миновал последний, я все-таки упал и потерял сознание. Очнулся я в лекарской, весь в бинтах и примочках. Мне потом еще долго мнилось, что устоять помогала какая-то женщина. Именно она поддерживала под локоть, не давая свалиться. Позже я понял, зачем отец так поступил. Он был приверженцем старых порядков, и раз уж я позволил себе примерить его роль, роль генерала, велел исполнять ее до конца. Наверняка именно тот случай помог мне взять власть после его смерти. Воины помнили это и знали, на что я способен, раз приняли меня, а не моего дядюшку в переломный момент. С тех пор я забрал немало жизней, но того воина помнил до сих пор. В редких снах он смотрел на меня с одобрением, и обычно эти сны предупреждали о смертельной опасности. Наука отца пригодилась не раз. Сколько хороших воинов погибло на поле брани из-за собственной беспечности. Сколько кинжалов вонзилось в спину от вроде бы мертвого врага. Война не прощает ошибок. Могильный холод вдруг отступил, его вытеснила волна ласкового тепла, и я посмотрел на Еленю. Она звала меня, с тревогой заглядывая мне в лицо. Сэйр замужней женщины, под которой она спрятала волосы, шел ей, но мне вдруг захотелось сорвать его и запустить пальцы в серебристую ароматную копну. Я давно заметил, что с Еленей что-то не так. Она неуловимо отличалась от той напуганной девушки, которую я встретил в борделе. Сначала я полагал, что виной тому отсутствие внятных воспоминаний. Но с каждым днем, проведенным с ней бок о бок, эта разница становилась все заметнее. Поступки Елении порой были недопустимыми для обычной Лейры ее возраста и положения. Ее не смущали вещи, от которых другие упали бы в обморок. Чего только стоила моя просьба подать сумку с вещами. А она, даже не подумав отказаться, принесла мне ее. Ну ладно, пусть ошиблась и перепутала сумки, но это не важно. Еления, ни на минуту не замешкавшись, вошла в помещение, где находился раздетый мужчина, заботясь лишь о том, чтобы не намокли вещи. Так могла поступить Энера, привыкшая к мужскому обществу, или труженица заведения Лейры Ласки. А вот благородную Лейру судьба вещей взволновала бы в последнюю очередь, а в первую она бы подумала о собственной репутации. Вот только ни в словах, ни в действиях этой молодой женщины не было ни унции распущенности. Она поступала так или иначе неосознанно, словно это для нее в порядке вещей. Я бы не удивился, окажись она жрицей Рады. Их с детства воспитывают в храме богини так, чтобы не испытывали пиетета перед обнаженным телом или словами, означающими интимные вещи. Но Еления не подопечная Лейры Ласки, не наемница и тем более не жрица. Она просто другая. Загадка. Еления для меня представляла сплошную загадку. И вот еще один момент, который заставлял задуматься, ее магия. Встретив несчастную беглянку на ночной улице, я не почувствовал почти ничего в магическом плане. Но сейчас все было совершенно по-другому. Ее сила окрепла, и мой дракон реагировал на нее точно кот на теплое солнышко. Стоило оказаться рядом, и он принимался ворочаться внутри, стремясь оказаться ближе, погреться в ее лучах. От этого ощущения я сначала оторопел, а затем очень сильно обрадовался. Ведь это стало подтверждением того, что я не лишился дракона совсем. Он по-прежнему со мной, хоть я и не могу сменить облик. Значит, магия шкатулки не сработала так, как надеялся император. Похоже, он просчитался, решив, что сможет меня контролировать обещанием вернуть драконью суть. Я подозревал, что Эления станет моим спасением и лекарством. Очень надеялся на успешное разрешение проблемы. Это было особенно важно, ведь наше путешествие подходило к концу. На меня вдруг нахлынули воспоминания о нашей с ней близости. Они были смутными и обрывочными, но их стало куда больше, чем раньше. Я смог вычленить один важный момент, который запомнил наверняка. Той ночью я почти не ощущал ее магии. Она едва теплилась. Зато теперь она горела в этой девушке ровным пламенем. Возможно, дело в ребенке. Материнство нередко творит с женщинами настоящие чудеса. И мне сейчас тоже нужно было чудо. Настоящее. Ну или хотя бы намек на него, чтобы не опустились руки. «Эления, можно тебя поцеловать? Прямо сейчас?» — спросил я. «Ну, если это вопрос жизни и смерти?» — смутилась она. В ее глазах я увидел однозначный ответ, который ободрил. «Так и есть. Это вопрос жизни и смерти». Подтвердил я, не кривя душой, и впился в ее губы поцелуем. Я целовал ее неистово, со страстью, какая была недопустима прилюдно. Но я забыл обо всем, и единственное, на что позволил себе отвлечься, был мой дракон. Я чувствовал, как он силится скинуть путы, сломать преграду, которая возникла между нами по воле императора и его враждебной магии. Мы оба неистово желали снова стать единым существом. Эления словно чувствовала, что мне необходимо. Но она не делала попытки оттолкнуть меня. Была отзывчивой и податливой, а ее прерывистое дыхание распаляло во мне огненное желание. Я уже плохо себя контролировал. Возможно, причинял ей неудобства, впиваясь закаменевшими пальцами в ее тело. Но она не возмущалась. «Какой позор!» — раздалось совсем рядом. «Совсем стыд потеряли. А еще женаты. А может, это не его женушка вовсе?» Эления дернулась и отстранилась. А я с негодованием уставился на двух чопорных кумушек, которые нагло нас рассматривали. Как они посмели вмешаться? Да еще в момент, когда мой дракон был так близок к возвращению. Мне действительно показалось, что вот-вот он преодолеет разделившую нас преграду. «Не стоит завидовать так явно. Идите с миром», — неожиданно обратилась к ним моя избранница. Неодобрительно поджав губы, кумушки переглянулись и поспешили ретироваться. Не иначе разглядели в моих глазах желание оторвать их глупые головы. Эления все-таки смутилась и спрятала лицо у меня на груди. Я обнял ее, инстинктивно защищая от мира. «Это все же перебор. Мы же не подростки, генерал», — укорила она меня. «Подростки?» — удивился я подобному сравнению. «Вот оно то, о чем я недавно размышлял. Где она могла видеть подростков, которые вытворяли бы такое? Но я не стал заострять на этом внимание. «Прошу прощения, я немного увлекся», — ответил я ей, ни капельки не сожалея на самом деле. «Более того, я был намерен развить свой успех в ближайшее время».